Глава 14. В ресторан мы заходим рука об руку. Мужчина не пытается ничего изображать. Хватать меня за талию или как-то иначе обозначать наши отношения. И это тоже непонятно. Ведь я вообще не понимаю, зачем я здесь. Администратор, увидев моего спутника, вежливо поздоровалась и предложила проводить нас. Только теперь мужчина привлек меня к себе и тихо шепнул в ухо. «Расслабься. Это просто ужин». Легко ему говорить. Он, наверное, каждый день бывает в подобных местах. А вот я впервые. Не говоря уже о том, что я сияю, как новогодняя елка. И каждый мужик в этом зале проводил меня глазами. Их липкие взгляды неприятно пронеслись по телу. И я крепко сжала рукой сумочку, чтобы прибавить себе смелости. «Рад видеть», — говорит седой мужчина за столиком, к которому нас привела администратор. Рядом с ним сидит красивая женщина в черном платье. Украшений на ней еще больше, чем на мне, и платье не менее открытое. «Присаживайтесь, прошу». Он даже встал, чтобы пожать руку моему спутнику. В целом, приветствие выглядит очень доброжелательным. Похоже, мужчины давно знакомы. «Сергей Павлович, ты всегда желанный гость. Ты же знаешь», — продолжает мужчина. «Не знаю, может, так нужно по этикету?» Да только такое радушие мне показалось наигранным. «Весьма рад», — говорит мой спутник. «Ева, познакомься». Он поворачивается ко мне. «Олег Юрьевич, мой старый друг». «Ну, не такой уж и старый», — шутит Олег Юрьевич. Взгляд проскользил по моей фигуре. «Да у тебя, дружище, всегда был хороший вкус». Ничуть не смущаясь присутствия своей женщины, говорит этот старый друг. «Присаживайтесь, Ева. Пожалуйста». Опускаясь на стул, который Пальчевский мне любезно подвинул, и встречаясь глазами с женщиной в черном. Ее взгляд не выражает никаких эмоций. Вот совсем, быть может, она научилась у Пальчевского изображать равнодушие? Или ей все равно? А она кто такая? Почему ее никто не представляет? Странный какой-то состав приглашенных на этом ужине. Нам приносят салат. Но вместо того, чтобы наслаждаться блюдом, я напряженно думаю о том, как не ударить в грязь лицом. Поэтому практически все время наблюдаю за поведением соседей по столику. И почти ничего не съедаю. «Что-то давно тебя не видно», — говорит Олег Юрьевич. «Ты бы заходил почаще, Сергей Павлович. Помнится, раньше было иначе». «Дел много», — отвечает Пальчевский. И даже с улыбкой. «Во как! А мне он не улыбается. Совсем». «Да и у тебя, я слышал, новые проекты». «Да, расширяемся», — немного хвастливо отвечает Олег Юрьевич. «Милая беседа двух старых друзей. Но мне все время кажется, что что-то не так. Новые страны, новые горизонты». «Неопределенно», — говорит он. Пальчевский кивает. «А я делаю вид, что не мое это дело про странные горизонты. Женщина, сидящая напротив меня, вообще словно и не присутствует здесь. Она только иногда равнодушно поглядывает то в зал, то в мою сторону. Не знаю, как себя вести. Не понимаю, зачем мужчина привел меня сюда. Все это странно и непонятно. Не думаю, что мой тюремщик что-то делает просто так. Я давно поняла, что он не такой. Так что же это вообще такое? Даже есть перехотелось от всех этих мыслей. Будь моя воля, я бы просто ушла отсюда. Но не могу позволить себе такой вольности. Я не свободна. И хорошо помню об этом. К чему приведет мой демарш? Новому витку воспитательных процедур в исполнении дьявола? Нет уж, лучше этот дурацкий ужин, чем извращенные уловки этого бандита. Следует смена блюд. Я снова напряженно пробую, толком не чувствуя вкуса. Мне кажется, что время тянется невыносимо медленно. Будто кувалда по голове секунды отмеряют его счет. Наконец, не выдержав, встаю из-за стола. Конечно, все разговоры тут же смолкли, и внимание присутствующих сосредоточилось на мне. Мне нужно в дамскую комнату. Ориентируюсь на ходу. Мужчины тут же теряют ко мне интерес, возвращаются к обсуждению какого-то проекта, о котором я не имею никакого понятия. Зато женщина в черном наконец ожила и встает следом за мной. «Я тоже пойду», — говорит она, фактически навязываясь мне в попутчице. Закрывшись в кабинке туалета, Я облегченно выдыхаю. «Что, утомили тебя наши мужчины?» Звучит насмешливый женский голос из соседней кабинки. Выхожу из кабинки. Одновременно со мной выходит та самая женщина в черном. «Не бери в голову, милая», — говорит она, подходя к раковине и включая кран. «Можем не спешить, кстати. Пусть мальчики обсудят свои дела». Она неспешно вытерла руки одноразовым полотенцем и небрежно отбросила его в корзину. По инерции я тоже вымываю руки и вытираю их полотенцем. «Зачем было тащить меня с собой? Не понимаю», — говорю, пытаясь поддержать беседу. По поведению и словам женщины понятно, что и ей неохота присутствовать здесь. «Для красивой картинки, милая», — говорит женщина, доставая из сумочки сигарету и прикуривая. «Мы с тобой только антураж. Чем выше статус, тем красивее баба. Вот и меряются крутостью». И она выдыхает дымом в сторону меня. В голове нервно забегали мысли. Пальчевский много раз говорил, что я красива, а я все думала, что так он баллы себе нарабатывает. Так и есть, с одной поправкой. Зарабатывает баллы он не передо мной, а перед партнерами своими. Черт, это гадко. «Давно ты с ним?» — спрашивает женщина вдруг, делая затяжку. «Да я вообще не с ним. Так вышло, что отказаться не могу. Вот и оказалась тут сегодня». Молчу, не понимая, как ответить. «Да ты не переживай», — говорит женщина, по-своему истолковав мое молчание. «Пальчевский своих баб не обижает. Только не влюбляйся в него, милая. Этот фрукт никому не под силу раскусить. Знаешь, сколько женщин чуть с ума не сошли, пытаясь его покорить? Надо же! А мой тиран, оказывается, как вишенка на торте для каких-то чокнутых дурочек, которых угораздило влюбиться в этот непробиваемый танк. Даже забавно. Вот уж точно со мной такого не случится. Я бы ответила ей, почему. Но боюсь, после этого жить буду недолго. Я не собираюсь в него влюбляться», — говорю ей. Отчего-то прозвучало это так, будто я сама себя успокаиваю. «Но это же не так. И мне все равно, что Пальчевский не обижает своих баб. Я не его женщина. И никогда ею не стану, чтобы он там себе не вообразил». Женщина кивнула, снова сделала затяжку. Медленно, с наслаждением выпустила дым из легких. «Думаю, они там уже наговорились», — заключает разочарованно. Тушит сигарету о раковину и бросает окурок в урну. «Можем возвращаться». «Ты часто бываешь на таких ужинах?» — спрашиваю ее. «У меня работа такая, милая», — отвечает она совсем неожиданно. «Кто она такая?» «На проститутку совсем не похожа. Или у меня неправильные представления об этом вопросе? Всегда считала представителей этой древнейшей профессии грязными и страшными. А тут все наоборот. Красивая женщина, красивая прическа и наряд. Мои убеждения снова рушатся, уж не зная в какой раз за последние дни. И поверь мне, сегодня я заработала немало», — хвастает она. «Да и ты, вижу, не зря пришла. Камешки на твоей шее и в ушах стоят столько, что хватит на небольшую квартирку». «Что? Это взятка? Оплата моих услуг?» Колье вдруг показалось невыносимо тяжелым, а от сережек разболелись мочки. «Гадость какая! Вернемся в особняк, я швырну ему в лицо эти камни». «Ладно, идем», — говорит женщина, подмигнув мне. «А то заждались нас наши мужчины уже». Она выходит из комнаты. Я иду следом за ней. При этом чувствую себя еще хуже, чем до того, как сбежала. Вот же дура, от этого ужина. Куда мне бежать? Мой тюремщик и личный дьявол в одном лице сказал же, что нет у меня выбора. Вернее, он всегда убеждает, что выбор я уже сделала. Причем сама сделала. Хотя нет, все не так. Это он всегда вынуждает меня сделать нужный ему выбор. Ох, все так запуталось. Еще и ужин этот, и побрякушки на моей шее. Как удавка они теперь. «Все нормально?» — спрашивает тихо Пальчевский, наклонившись к моему уху. И как он понял, что мне вдруг стало трудно дышать от его подарка, который камнем тянет вниз. Мама всегда учила меня быть гордой и высокоморальный. А тут, какая уж тут мораль, если мужчина покупает меня, а я даже распознать этого не сумела. Угу, киваю. Не стану же предъявлять ему за все это прямо за столом. Я вообще не уверена, что осмелюсь что-то ему предъявить. Все хорошо.